Глава 11. Майлз проснулся внезапно, мгновенно, глубокой ночью, с ощущением, что что-то не так. Истинно черную тьму чердака освещал слабый оранжевый свет. Тихо, чтобы не разбудить спящих товарищей, он приподнялся с тюфяка и заглянул вниз через край палати в жилую комнату. Сияние проникало через фасадное окно. Майлз перемахнул на лестницу и босиком осторожно спустился вниз, чтобы выглянуть наружу. «Пим!» — тихо позвал он. Пим всхрапнул и рывком проснулся. «Милорд!» — с тревогой произнес он. «Спускайся сюда, тихо. Возьми парализатор». Через несколько секунд Пим стоял уже рядом с ним. Спал он в брюках, положив у подушки ботинки и парализатор в кобуре. «Какого черта?» — пробормотал Пим, также глядя во двор. Свет исходил от огня. На крыше Майлзовой палатки, поставленной во дворе, тихо горел брошенный кем-то смолистый факел. Пим бросился к двери, но потом заставил себя остановиться, когда до него дошло то же, что и до Майлза. Их палатка была из стандартного снаряжения службы. Брезент, из которого она была сделана, маркированный для боевых действий, не плавился и не горел. Майлз задумался. А знал ли об этом человек, швырнувший факел? Что это было? Зловещая угроза или просто неудавшееся покушение? Если бы палатка была из обычной ткани, а Майлз внутри палатки, то о результате еще можно было бы гадать. Хуже было бы, если бы в этом случае в ней оказались дети Карила. Майлз представил себе вспышку огня, похожую на распускающийся цветок, и вздрогнул. Пим высвободил парализатор из кобуры и сделал стойку у передней двери. «Давно?» «Не уверен. Могло гореть минут 10, прежде чем я проснулся». Пим покачал головой, сделал неглубокий вдох, поднял сканер и ринулся в темноту, освещаемую золотыми отблесками. «Что-то случилось, милорд?» — донесся от двери спальни обеспокоенный голос старосты Карила. «Возможно. Подождите». Майлз поймал Карила, рванувшегося к двери. «Пим сейчас обыскивает двор со сканером и парализатором. Погодите, пусть он сначала скажет, что все чисто. Я думаю, что вашим мальчикам пока безопаснее внутри палатки». Карил подошел к окну. У него перехватило дыхание, и он выругался. Через несколько минут вернулся Пим. «Сейчас никого нету в радиусе километра», — кратко доложил он. Он помог Карилу взять козье ведро и затушить факел. Мальчики, которые спали все время, пока огонь горел, проснулись, когда он зашипел, погасая. «Теперь я думаю, что это была неудачная идея — одолжить им мою палатку», — сдавленным голосом сказал Майлз с крыльца. «Мне чудовищно жаль, староста Карил. Я не подумал». «Этого никогда не должно было!» Карил брызгал слюной и заикался от гнева и запоздалого испуга. «Этого никогда не должно было случиться, милорд. Я приношу извинения. Извинения за жителей лесной долины». Он беспомощно повернулся, вглядываясь в темноту. Ночное небо, прекрасное, испещренное звездами, теперь выглядело угрожающе. Когда мальчики проснулись и до них окончательно дошло происшедшее, они решили, что это просто захватывающе интересно, и пожелали вернуться в палатку и залечь в засаду, поджидая следующего убийцу. Матушка Карил, пронзительно и непреклонно командуя, загнала их вместо этого в дом и постелила им в комнате. Только через час они перестали роптать на такую несправедливость и опять заснули. Майлз вовсе не уснул. Он был взвинчен, казалось, еще чуть-чуть и начнет нести неконтролируемую чепуху. Он лежал неподвижно на своем тюфяке, прислушиваясь к Ди, который тяжело дышал во сне, и к Пиму, который из вежливости притворялся, что спит, и, казалось, вообще не дышал. Майлз готов был уже предложить Пиму сдаться и провести остаток ночи на крыльце, когда тишину разорвал донесшийся снаружи пронзительный, несообразно громкий крик, в котором слышалась боль. «Лошади!» Майлз рывком вскочил на ноги с бьющимся сердцем и обогнал Пима на пути к лестнице. Пим, однако, опередил его, спрыгнув прямо через край палати на пол и упруго приземлившись на полусогнутые ноги, и первым добрался до двери. Наработанный рефлекс телохранителя заставил Пима попытаться затолкать Майлза обратно в дом. Майлз чуть не укусил его. «Идите, черт возьми, я вооружен!» Пим, обиженный в самых благородных побуждениях, вылетел из двери хижины. Майлз за ним по пятам. На середине двора им пришлось разбежаться в две стороны, потому что из темноты выросло нечто огромное, храпящее и чуть не затоптало их. Эта гнедая кобыла опять вырвалась на свободу. Еще один вопль пронизал темноту. Он доносился от коновязи. «Дурачок!» — позвал в панике Майлз. Это был голос дурачка, но подобных криков Майлз не слышал с тех пор, как в Фаркосиган-Сюрло во время пожара сгорела конюшня вместе с запертой внутри лошадью. «Дурачок!» Еще один храпящий взвизг, а потом что-то хряпнуло, как будто молотом раскололи арбуз. Пим, шатаясь, сделал несколько шагов назад, с трудом втягивая в себя воздух, издавая низкие прерывистые звуки в такт дыханию. Споткнулся, упал на землю и остался лежать, подтянув колени к груди. Его явно не убило, так как в промежутках между хриплыми вздохами он отчаянно ругался. Майлз бросился на колени рядом с ним, ощупал голову. Нет, слава богу, это в грудь ударило Пима копыта дурачка с таким зловещим звуком. Удар вышиб телохранителю воздух из легких и, может быть, треснуло ребро. Майлз более осмотрительно забежал с той стороны коновязи, куда лошади были повернуты головами. Толстый дурачок дергался на привязи, пытаясь встать на дыбы. Он опять пронзительно заржал, сверкая белками глаз в темноте. Майлз подбежал к нему с головы. «Дурачок, мальчик, что случилось?» Он скользнул левой рукой по веревке к уздечке дурачка, а правый потянулся, чтобы успокоительно погладить лошадь по плечу. Дурачок дернулся, но уже не пытался подняться на дыбы и стоял, дрожа. Он замотал головой. Внезапно Майлзу забрызгало лицо и грудь чем-то горячим, темным и липким. «Ди!» — заорал Майлз. «Ди!» Конечно, при таком переполохе уже никто не спал. Шесть человек сыпались с крыльца и побежали по двору, и ни один из них не подумал принести свет. Нет, вот между пальцами доктора Ди блеснул холодный луч люминофора, а матушка Карил до сих пор пыталась зажечь лампу. «Ди, дайте сюда этот чертов фонарь!» — потребовал Майлз и остановился, задавив в горле свой крик и опустил тон на октаву, до более низкого регистра, который он в себе старательно вырабатывал. Ди подбежал и сунул фонарик в направлении Майлза. Потом ахнул, и его лицо побелело. «Милорд, в вас стреляли?» В свете фонаря темная жидкость, пропитавшая рубашку Майлза, внезапно засверкала алым светом. «Не в меня», — ответил Майлз, в ужасе оглядывая свою грудь. Его затошнило от внезапного воспоминания, и он похолодел, вспомнив другую кровавую смерть — покойного сержанта Батари, которого заменил Пим. Которого Пим никогда не заменит. Ди резко повернулся кругом. «Пим?» «С ним все в порядке», — ответил Майлз. С травы в нескольких метрах от них доносились сиплые вдохи, перемежаемые выдохами в виде взрывов ругательств. Но его легнула лошадь. «Принесите аптечку». Майлз отцепил пальцы Ди от люминофора, и Ди помчался обратно в хижину. Майлз поднес свет к шее дурачка и выругался сквозь ком, подступивший к горлу. Огромная рана, в треть метра длиной и неизвестно какой глубины, пересекала лоснящуюся шею лошади. Кровь пропитала шкуру и струилась по передней ноге. Майлз со страхом дотронулся до раны, положил ладони по обе стороны ее и нажал, пытаясь свести края. Но шкура лошади была упруга, и когда дурачок от боли затряс головой, разрез раскрылся и начал обильно кровоточить. Майлз схватил лошадь за нос. «Стой смирно, мальчик!» Кто-то попытался перерезать дурачку яремную вену. И это почти удалось, потому что дурачок, прирученный, заласканный, дружелюбный, доверчивый дурачок, не отпрянул от прикосновения, пока нож не вошел глубоко. Когда вернулся доктор Ди, Карил помогал Пиму встать на ноги. Майлз подождал, пока Ди осмотрит Пима, и позвал. «Сюда, Ди!» Зет, который, судя по виду, был в таком же ужасе, что и Майлз, помогал держать голову дурачка, пока доктор Ди исследовал рану.